Глава 13. Когда мы вернулись в Строубери, городок уже не казался таким тихим и в чем-то даже сонным, как я привык его считать. На подступах был выставлен караул, так что нас с Кирой не подстрелили при выходе из леса только благодаря оставшемуся на страже вместе с вооруженными до зубов жителями полицейскому. И это был один из офицеров, вернувшихся перед нами. Отлично, значит, кто-то все же успел предупредить местных. А то, когда мы не встретили никого при бегстве из леса, я начал опасаться, что фейри умудрились не только перебить копов, но уже вовсю хозяйничают здесь. С таким воинственным предводителем они могли атаковать, не дожидаясь ночи. «Агент Сайфер, вы живы?» — кинулся ко мне полицейский, когда мы подошли ближе. «Разве в этом были какие-то сомнения, Сэм?» В этом чумазом бойце, сжимающим в руках эмку, я опознал лопоухого паренька, который вчера утром довез меня до больницы. Прошло всего ничего, а он успел значительно преобразиться, уже почти не напоминая того неуверенного новобранца, над которым умилительно ворковала миссис Шекли. Пусть его не было с нами ночью в участке, однако поход в лес заметно его закалил. «Нет, сэр!» Заполошно взмахнув руками и едва не уронив оружие, воскликнул полицейский. «Я хотел сказать, когда затряслось и загрохотало, а потом эти существа вдруг разбежались, шеф не велел их преследовать и приказал возвращаться. Он сказал, что если вы живы, то вашей квалификации хватит, чтобы самостоятельно». «Понятно», — выставив перед собой ладони, прервал я этот поток мысли. «Вы все правильно сделали. Где Дауд?» «Сейчас все собираются на главной площади. Шеф хочет обратиться к жителям». «Очень своевременно», — хмыкнул я, обернувшись через плечо, где меж верхушек деревьев пробивались последние лучи заходящего солнца. «Слушай, никто не будет возражать, если я одолжу какую-нибудь машину. Нужно срочно поговорить с шефом. У меня есть для него важные сведения». Дорога как раз была перекрыта несколькими пикапами, за которыми толпились вооруженные люди, нервно поглядывающий в сторону леса. «Конечно, можете взять служебную», — он протянул мне ключи от полицейского джипа. «Отлично», — благодарно ему кивнув, я махнул Кире рукой и первым протолкался через заслон. Усевшись на место водителя и захлопнув за собой дверь, я устало откинулся на спинку кресла. Даже несмотря на все улучшения, целый день беспрерывной ходьбы не прошел для меня даром. Я основательно вымотался. Одни марш-броски туда и обратно чего стоят. Про стычки я вообще молчу. И что самое неприятное, это еще далеко не конец. Потому как я сильно сомневаюсь, что фейри молча стерпят все, что сегодня произошло. Ведь я лишил их связи с домом. Ну, хотя бы подкреплений можно не опасаться. Во всяком случае, до того, как они найдут себе новый узел. А еще меня беспокоят слова шаманки о некоем сердце леса, которое обязательно нужно подчинить. Очень надеюсь, что они не станут заниматься этим в первую очередь, а пойдут мстить. Лучше встретить их на своей территории, ведь неизвестно, чем все в итоге может обернуться. Магия фейри уже доказала, что с ней стоит считаться. Впрочем, у меня есть все основания полагать, что нападут они именно сегодня. Во-первых, маркер-мажорчик находится не так уж далеко, всего в каких-то 15 километрах от города. И вряд ли он сумел сбежать от своей будущей половины. А во-вторых, принцесс не произвел на меня впечатления здравомыслящего существа. Такой правитель вполне способен поддаться эмоциям и погнать своих подданных грудью на амбразуры. Конечно, ночь – время фейри. Однако я сильно сомневаюсь, что те воины, с которыми я дрался, с наступлением темноты значительно покрутеют и станут сравнимы с охотниками. Единственное, что меня всерьез беспокоит, так это магическая поддержка шаманки. По ней было заметно, насколько сильно она выложилась, да и воздействие шипа должно было сказаться не самым лучшим образом. Все же маги к такому более чувствительны. Но ведь и допинг никто не отменял. Полагаю, младшему Каннингтону еще предстоит отработать свой пост императора Вселенной, как метко выразился его папаша. «Это селение абсолютно не приспособлена для обороны», — заметила Кира, с отстраненным видом смотрящая на пролетающие за окном дома местных. «Но даже если бы вокруг были стены, это не остановило бы фейри. Они воюют не как люди». «Да, я заметил. Им не нравится отсиживаться в тылу. Даже ребята с луками стремились как можно скорее сократить дистанцию. Если они не учтут опыт дневного столкновения, это станет их последней в жизни ошибкой. Их перестреляют, как мишени в тире. «Это оружие?» — девушка сжала в руках одолженную винтовку. «Слишком громкое для леса, и целиться из него неудобно». «Хм, дело привычки», — пожал плечами я. «Кстати, для первого раза у тебя неплохо получилось». «Кажется, я ни в кого не попала». «Не факт. Те парни были защищены магией. Такой мелкий калибр они, скорее всего, просто не заметили. К тому же, ты не попала по мне. Одно только это уже немалое достижение». «Нужно вернуть оружие Оливеру», — с сожалением произнесла Кира. «Я пообещала отдать его, как только вернусь». «Боюсь, с этим придется немного повременить», — сказал я, обоснованно сомневаясь, что Пухляш вообще понял, что там ему наобещали. «Оно тебе еще пригодится. Ты ведь не против, если мы немного здесь задержимся?» «Я не брошу тех, кто оказался в опасности по моей вине». Чего-то подобного я от нее и ожидал. И рад, что она разделяет мое мнение. Пока мы спешили обратно, я то и дело ловил себя на мысли, что по большому счету сделал свое дело. Во всяком случае формально. Портал закрыт, а вторженцев рано или поздно перебьют местные. Сразу видно, что фейри не привыкли прятаться от людей, считая их то ли низшей расой, то ли вообще держа за скотину, которую нужно время от времени доить. В общем, свободолюбивые американцы быстро покажут им глубину их заблуждений. Вот только сможет ли продержаться конкретно Строубери – большой вопрос. Наличие шаманки также вызывает нешуточное беспокойство. Даже если отбросить ее слова про сердце леса, то всегда есть возможность, что она сможет открыть проход в другом месте. А может и не открыть, ведь Лысый холм, судя по всему, был каким-то образом связан с конкретной точкой в соседнем мире. В общем, гадать на эту тему бессмысленно. Я ведь даже не знаю, под силу ли ей пробитие первичного канала. Но этот вопрос не стоит бросать на самотек. Пускай собственного опыта в магических вопросах у меня пока маловато, весь опыт многих поколений агентов буквально кричит о том, что при любой непонятной ситуации стоит готовиться к худшему сценарию ее развития. Да и не могу я просто взять и бросить людей, которые мне доверились. Это не соответствует моим представлениям о том, каким должен быть настоящий агент. Возможно, мои решения и были излишне самонадеянными, однако они все еще остаются моими, а значит, я обязан нести за них ответственность до конца. Недостаточно лишь на неопределенный срок отодвинуть вероятность полномасштабного вторжения. Необходимо полностью нейтрализовать угрозу. Полагаю, устранение шаманки и вождя будет для этого более чем достаточно. Так, занятый своими нерадостными мыслями, я и доехал до главной площади города. Она была совсем небольшой, так что собравшийся здесь народ заполнил собой не только скверы и тротуары, но и перекрыл мне дорогу. Припарковав полицейский джип неподалеку, я вышел из машины и огляделся. Пришедшие люди стягивались к зданию мэрии, на ступенях которой установили трибуну, а за ней на дверях вывесили американский флаг. То тут, то там мелькали полицейские шляпы. Вернувшиеся копы не сидели сложа руки и выступили в качестве организующей силы, которая предотвращала риск давки среди взволнованных, а то и откровенно напуганных горожан. По возвращении Дауд развил бурную деятельность. Но это и не удивительно, учитывая все, через что мы прошли. Активно работая локтями и не обращая внимания на летящие в мою сторону гневные выкрики, я поспешил к мэрии, рассчитывая перехватить шефа до того, как он выйдет к народу. Кира пристроилась у меня в кильватере и даже вцепилась в край моего пиджака, видимо, опасаясь, что толпа нас разделит. Обернувшись через плечо, я послал девушке ободряющую улыбку. По всей видимости, такие столпотворения ей непривычны, раз уж она так сильно сжалась и из-под лобья зыркала по сторонам. «Шеф, мэрии!» — крикнул я, решив уточнить этот момент у оказавшегося на пути копа. «Ого!» — выдохнул он, когда выхватил мое лицо из толпы, и его накрыло узнавание. — В смысле, ага! — Они что, всем составом меня похоронили? Впрочем, я и сам не особо рассчитывал, что мне удастся выкрутиться, тем более вот так, не понеся существенных потерь. Кивнув, я продолжил свое движение, словно ледокол, рассекая людскую массу. Много времени, чтобы пересечь площадь, у меня не ушло, и вот мы с Кирой уже поднимаемся по ступеням мэрии. А готовящее оборудование копы, заметив нас, забывают о работе и замирают с открытыми ртами. Приветственно им кивнув, я приподнял край звездно-полосатого полотнища, закрывающего вход, и просочился внутрь. В отличие от большинства построек в Строубери, мэрия была построена из камня, и на фоне хлипеньких деревянных либо вообще фанерных сооружений выглядело достаточно солидно. Но оно и не удивительно, ведь это центр политической жизни всего города. Здесь не только мэр заседает, но и наверняка проводятся всевозможные мероприятия. Холл просторный, на декорированных деревянными панелями стенах развешаны картины с портретами президентов, видимо, наиболее почитаемых местным населением, либо самим мэром. Под ногами поскрипывает паркет. В общем, сразу видно – присутственное место. Надменные взгляды уже давно почивших политиков мгновенно настраивают на деловой лад. Мне в своем чем только не загаженном и изрядно потрепанном костюме даже как-то неловко здесь находиться. «Полумерами не обойтись, Уолтер. Нужно немедленно объявить эвакуацию. Иначе я не смогу никому гарантировать безопасность». Даут обнаруживается буквально сразу перед ныне пустующей стойкой секретаря, находящейся в самом центре холла. «Нельзя больше ждать. Мы должны успеть, пока не стемнело». Его собеседник – благообразный мужичок предпенсионного возраста с внушительным животом, обтянутым старомодным клетчатым жилетом, из кармана которого свисает золотая цепочка. На носу у него очки в медной оправе, а на шее красная бабочка в горошек. «Но ты уверен, что это не вызовет панику?» — севшим голосом спросил мэр Тимминс, если я правильно его идентифицировал. «Ведь тогда станет все только хуже». «Будет хуже, если люди разбредутся по домам, став легкой добычей для тварей», — не слишком вежливо вклинился в разговор я, но надо же было как-то обозначить свое присутствие, а то эти двое так увлеклись спором, что даже не заметили нашего с Кирой появления. «Молодой человек, что вы себе позволяете? Вас никогда не учили, что невежливо перебивать старших? И что вы вообще тут делаете? Строубери — приличный город. У нас нет места бродягам, и я не собираюсь». «Ты выжил», — перебив гневную речь мэра, констатировал очевидный Даут. «Ну, он хотя бы этому не удивлен». «Как все прошло?» «Мы почувствовали тряску и слышали грохот, после чего эти ублюдки от нас отстали. Ты справился?» «Да», — кивнул я, подойдя ближе и заметив, как мэр морщится, жеманно прикрывая лицо, вытащенным из нагрудного кармана платочком. «Я перекрыл им проход, так что можно больше не волноваться о том, что их станет больше. И это хорошая новость». «Значит, есть и плохая», — нахмурился шеф. «К нам успел пройти фейри-вожак. Он сходу назначил Боба-младшего своей любимой женой, после чего лично повел пришедших с ним воинов на вас». «Мы их не видели. Впрочем, этих уродцев и без того было до хрена. Новых мы могли бы просто не заметить». «Нет», — покачал головой я, — «этих вы бы сразу отличили, не говоря уж про вожака. Этого потлатого громилу вы бы ни за что не пропустили. Возможно, они просто не успели добежать. А потом, когда я закрыл проход...» Я вновь задумался над тем, что же могло заставить Фейри отступить. Все-таки принцесс был настроен крайне воинственно. Может ли быть, что у него проснулось чувство самосохранения? И поняв, что подкрепления не будет, он решил не бросать свое теперь уже совсем небольшое воинство на неизвестного врага, да еще под лучами солнца. С такими силами не то что наступать, выжить бы умудриться. Звучит вполне логично, но соответствует ли эта теория действительности? «Так с чего вы взяли, что они вообще нападут?» — поинтересовался Тимминс, когда я поделился своими догадками. «Они могут уйти в леса, где их неделями, если не месяцами, можно искать». Маркер с отметкой младшего Каннингтона сходу опровергает это утверждение. Несмотря на то, что им и впрямь лучше сбежать куда подальше и затаиться, они держатся поблизости. Это явно неспроста. «Вот видите, все разрешилось само собой», не дождавшись ответа, обрадованно заключил мэр. «Нечего нам зря волновать людей, помяните мое слово. От взволнованного народа иной раз больше проблем, чем от этих чертовых мигрантов. Сейчас я выйду, скажу им, что все улажено, и они могут расходиться по домам. А потом мы...» «Придержи коней, Уолтер», — — скрестив руки на груди, покачал головой Дауд. — Эвакуация лишней точно не будет. Ничего страшного не случится, если одну ночь все переждут в одном месте. Да и организовать вокруг него оборону куда легче, чем пытаться перекрыть город нашими силами. Эти твари не станут держаться дорог. Они могут выйти из леса в любом месте. А мы окружены лесом со всех сторон. — И где ты предлагаешь их разместить? Здесь? Или, может быть, в церкви, как в средние века? — раздраженно взмахнув платком, выпалил Тимминс. — И какую предпочтешь, католическую или протестантскую? — Ни одна из них не вместит в себя всех, — невозмутимо ответил шеф. — И разделять людей по приходам тоже нельзя. Они в разных концах города. Мы просто распылим свои силы. Так что я предлагаю использовать в качестве временного убежища здание с школы. В спортзале полно места, да и классы достаточно просторные. К тому же там толстые стены, полноценная ограда по периметру и плоская крыша, на которую поместится много стрелков. А еще можно будет перенаправить прожекторы с бейсбольного поля, чтобы осветить подступы. Ого, да он все продумал. Впрочем, не удивлюсь, если он это сделал уже давно на случай потенциальной угрозы со стороны, даже не знаю, туристов из Китая. «Ты сошел с ума, Джон!» — воскликнул мэр. «Это же школа! Там учатся наши дети! Представляешь, что с ней будет после того, как там побывает такая толпа? Где я найду деньги на ремонт?» «Там же, где и всегда», — сурово отрезал Дауд. «В конце концов, это твоя работа, а моя — позаботиться о том, чтобы было кому в эту школу потом ходить».